31. Мия Крюгер проснулась от телефонного звонка и не смогла понять, как заснула. Она всю ночь вертелась на матрасе, несколько раз вставала. Перед глазами стояли фотографии Вивиан Берг. Хрупкое белое тело, наполовину закрытое темной водой. Отчаянные глаза Каролины Берг, океан горя, еще не достигший поверхности. Надпись на стене — ужас в глазах Курта Ванга. «Пойдем, Мия, пойдем!» Картинки с ее сестрой, бегущей по полю. Снова. Их так давно уже не было, но вот они вернулись. Она вошла в комнату, где лежали коробки, подумала, не открыть ли одну из них. Альбом Мии. Посмотреть на бабушку, обычно это помогало. На ту, что выла на луну по ночам и которую соседи называли ведьмой. Но для Мии она была единственным нормальным человеком в этом безумном мире. «Ты же не слушаешь саму себя. Разве ты не собиралась в отпуск? Ты знаешь, что нездорова, Мия!» Мрачные ночные мысли и тело, не перестающее дрожать. Наконец она подумала, «Лори ведь открыт до трех? Два пива и стопка егеря, только чтобы заснуть. Берлога трансвестита Чарли Бруна на Тейне ведь всегда открыта. Пара таблеток, чтобы отдохнуть». Очевидно, она справилась сама, не ведая как. Телефон на ночном столике показывал чуть за половину восьмого. «Да? Ты проснулась?» Анетта Голли. Опытный полицейский адвокат обладала моторчиком, каких Мия никогда ни у кого не видела. И казалось, что ей не нужен ни сон, ни еда, чтобы существовать. «Теперь да», — зевнула Мия. «Что такое?» «Еще один», — коротко сказала Голли. «Где?» — спросила Мия, встала с кровати и заметила, что она в одежде. «Она оделась, да? Чтобы сбежать к Чарли в Тейн? Вот дерьмо». «Мари Даллен», — сказала Анетта. «В багажнике, кажется, еще одной угнанной машины». «Девушка?» — уточнила Мия, войдя в ванную. «Нет, молодой парень». Она была там? Нет, она осталась чиста. С трудом, но она справилась. След от укола на груди. Мия наскоро ополоснула лицо холодной водой. Почувствовала, как приходит в себя. 14 лет. Роберт Иверсон. Мы уже знаем, кто это. Да, его одежду нашли в пакете около машины. Телефон и банковская карточка. Он лежал раздетый в багажнике. В одних только... В чем? В плавках. Повтори. Мия сняла куртку с вешалки. Он лежал в багажнике, почти голый, одетый в одни плавки. На сиденье лежал горящий предмет. Что горело? Спросила Мия, обуваясь. Кукольный дом. Ты едешь? Где вы? В Мари Даллене. Парковка около лагеря Скар. Семью оповестили? Мать заявила о его исчезновении вчера поздно вечером. Пытаюсь связаться с ней. Ты едешь? Сейчас приеду, сказала Мия и отключилась.